Послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. Братья и сестры, наверное, лучше весь контекст прочитать. Давайте мы прочитаем. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами уже посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными». Вообще желательно, чтобы все Библии держали вот у себя на коленочках в открытом виде, потому что у нас будет беседа, братья и сестры. Я буду давать направление, записывайте себе вопросы. Вот желательно, чтобы потом по теме можно было задавать вопросы, и мы с вами побеседуем. Значит, второе место будем читать. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Дорогие братья и сестры, вот здесь, в этих двух прочитанных местах Святого Писания, говорится о пришествии. Пришествие Христа и пришествие Антихриста. Мы ожидаем пришествия Христа, братья и сестры? Да, об этом говорим. Но придет еще и Антихрист. Его, между прочим, тоже ожидают. Вот целое направление сатанистского такого вот веяния сегодняшнего времени – это люди, которые ожидают сатану. Они молятся, вот, они ему поклоняются, они продали души свои дьяволу, они его ожидают. Мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, у меня вопрос. Как мы Христа ожидаем? Конечно, у нас, у верующих, нет сомнения, что Господь придет. Мы сегодня будем немножко затрагивать вопросы о признаках пришествия нашего Господа. Чуть-чуть только косвенно коснемся этих вопросов, для того, чтобы побудить нас воистину ожидать нашего Господа. Я, особенно когда бываю в маленьких общинках, где, может быть, нет такой хорошей организации в проведении собраний. В некоторых у нас собраниях одни сестры, вот, например, в Белогорске, братьев нету. Я, как правило, задаю такие вопросы. Сестры, как вы живете? Унываете ли? Или нет? Ожидаете ли вы нашего Господа? Вот я задавал такие вопросы, когда был на севере. Я иногда лично задаю, когда посещаю наших сестер, старец одиноких, вот, которые уже не могут ходить на собрания, когда совершаю заповедь хлебопреломления. Унываете вы или нет? Ожидаете вы нашего Господа или нет? Второй вопрос. А как вы его ожидаете? Если мы ожидаем Господа, то как? У меня сегодня вопрос ко всем нам. Дорогие братья и сестры, как вы ожидаете Господа? Как мы ожидаем нашего Господа? Слышал недавно один пример. Подошел один человек к брату, а он сапожник сам, и молоточком стучит, ремонтирует обувь. Он его спрашивает: «Ты что сейчас делаешь?» Он так посмотрел на него, на брата, и говорит: «Я, говорит, Господа ожидаю. Я Господа ожидаю». Дорогие братья и сестры, как мы ожидаем Господа? Писание говорит: «Дух и невеста говорит, приди». В Откровение, да? Дух и невеста, то есть Дух Святой, Писание говорит, Он воздыханиями неизреченными молится о церкви, о нас с вами. Что Он говорит? Приди. Я заметил, братья и сестры, что у нас есть слабость в этом вопросе. Мы очень мало молимся, Господи, приди. Конечно, Господь не придет прежде того дня, который Он назначил. Но наше желание мы должны Господу высказывать. Дух и невеста говорят, приди. Люди, ожидающие Господа, как должны выглядеть? Как должны выглядеть? Если бы я, братья и сестры, пришел домой после работы, а день бы, скажем, тяжелый был, дома беспорядок, пища не приготовлена, я спросил бы жену, чем ты сегодня занималась? Она бы мне в ответ сказала, а я целый день тебя ожидала. А где ты меня ожидала? Да здесь у окошечка вот сидела. Ну ладно, один день. На второй та же картина. На третий тоже. А что ты сегодня делала? Я тебя ожидала. Братья и сестры, приятно бы мне такое было ожидание? Думаю, что я, наверное, бы возмутился от такого ожидания. Это не ожидание, это праздно проведенное время. Дорогие братья и сестры, знаете, как жена должна ожидать мужа с работы? Раненько встать утречком и к его приходу все в доме сделать. Все в доме, порядок навести. Все приготовить, пища, чтобы была вовремя и вкусно приготовлена и так далее. То есть жена в работе, вот значит, что ожидать мужа своего. Вот точно так же, дорогие братья и сестры, вот точно так же. Мы ожидаем нашего Господа, то есть работаем во славу Господа. Пускай даже мы где-то производственными делами заняты, но мы на работе, братья и сестры. Мы на тех местах, где нас Господь поставил быть светильниками. И в любой момент можем каждому засвидетельствовать о Христе и сказать о своей вере в Бога. Вот это наше ожидание. Мы ожидаем нашего Господа. Да поможет нам Господь, братья и сестры, воистину ожидать. Не бездельничать, не бездельничать. Наш Господь, Он глава церкви. Чем Он сейчас занят? Он ничего не делает? Нет, братья и сестры, он мир и готовит. Я, говорит, иду приготовить вам место. Это, другими словами, муж ушел на работу для того, чтобы средства принести для семьи, чтобы семья была сохранена. Да? А жена по дому занимается всем хозяйством, все в руках у ней гореть должно. К приходу мужа, чтобы все было прибрано, убрано, и муж пришел доволен. Но я так образно, братья и сестры, говорю, может быть, на таких не очень совершенных предметах. Вот так наш Господь там готовит место для церкви. А мы, братья и сестры, не то что нога на ногу должны сидеть и ожидать, в небо посмотреть, а когда же нас Господь придет, работать для Господа в полную меру. Приготовлять себя, как Писание говорит, и жена приготовила себя. И весон чистый и святой, сохранила эти одежды, вот на ней этот весон. Вот это ожидание нашего Господа. Дорогие братья и сестры, в основном нам, конечно, пришествие нашего Господа понятно. И мы знаем, что мы живем в последнее время. Я отдельные истины буду говорить, которые нам хорошо известны, но все-таки как напоминание об этом скажу. И для тех, кто, может быть, не знает, засвидетельствую, как мы рассматриваем вопрос пришествия нашего Господа, какое состояние будет церкви и какая готовность народа Божьего должна быть к его пришествию. И что ожидает вообще этот мир? Потому что я сказал, Христос должен прийти, но должен прийти Сын погибели, о котором мы с вами здесь прочитали. Страшная личность тоже придет. И вот сейчас весь мир в напряжении. Весь мир, ангелы, ожидают, когда труба прозвучит от архангела, и мертвые воскреснут. И вот этот мир потусторонний, бесовский весь мир, демонический, он тоже ожидает, потому что должно произойти воцарение Антихриста. Дорогие братья и сестры, и какие же события должны будут об этом засвидетельствовать. Почему мы живем в последнее время? Во-первых, братья, дорогие сестры, некоторые такие, библейские, богословские, наше понимание этого вопроса, наше понимание. Я задаю вопрос для того, чтобы ответить на то, на ту задачу, которую я ставлю перед собой. Сколько дней Бог творил Вселенную? 6 дней, Писание говорит. Что Он сделал на 7-й день? Он почил и освятил день 7-й. Да? Мы знаем, что Писание говорит о славном периоде времени. Этот период называется Тысячелетнее Царство. Мы сегодня подробно о нем говорить не будем, но Откровение Иоанна Богослова говорит об удивительном царстве. В тысячу лет. Это особый день. Он назван День Христа. В Писании этот день назван День Христа. Есть еще День Господень. Эти два дня имеют совершенно разное значение. Вот Тысячелетнее Царство – это День Христа, дорогие братья и сестры. Это не восхищение Церкви, это пришествие Христа для своего народа. Это 7-й день. Это 7-й день. Ну, братья и сестры, мы опираемся всегда на библейские факты, они самые верные. Как бы сегодня наука чего не доказывала, мы знаем, что Библия всегда была права и всегда такой будет. Бог творил в 6 дней всю Вселенную. На 7-й день Он почил. Теперь, братья и сестры, такой, как бы сказать, небольшой обзор распределение по определенным периодам времени жизни на Земле. Мы можем сделать подсчет. Первый человек, который был поселен в Едемском саду, это Адам. Адам. Я буду называть отдельные имена. От Адама до Авраама прошло 2000 лет. Это первый период времени. С Авраамом Бог заключил завет. Этот завет распространяется потом и на первое пришествие нашего Господа Иисуса Христа. В тебе благословлятся все народы. Это славный период, первый период, братья и сестры. От Адама до Авраама можно подсчитать, и вы увидите по родословию, что 2000 лет. Следующий период, от Авраама до пришествия Христа в Иерусалим, тоже прошло 2000 лет. Уже 4. 4000 лет, братья и сестры, от рождения Иисуса Христа в Вифлееме до сегодняшнего дня сколько лет? 2000 лет. Всего сколько? 6000 лет. Вот особый период времени. Особый период времени. Братья и сестры, если там был период закона, определенный период закона, пускай он был не 2000 лет, чуть поменьше, то теперь период благодати. Бог определил это время для спасения народа своего. До спасения всех людей 2000 лет, всего 6000. Всего 6000. Дорогие братья и сестры, Писание называет этот период времени, период благодати, последним временем. Последним. И Христос уже говорил об этом времени как о последнем. То есть, когда проповедовали Евангелие апостолы, они уже подразумевали последнее время. И некоторые начали понимать, что вот буквально сегодня-завтра уже наступит День Христов. Ученики так и понимали. Они Христу говорили, еще когда Он был на земле после воскресения: «Господи, не все ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Вот они этот день ожидали, День Христа, то есть Тысячелетнее Царство, что Господь определил. Вот в этот ли день Ты Царство Твое восстанавливаешь? «Не ваше время знать времена или сроки», — сказал Христос, который Отец положил во власти Своей, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. Вот с этого времени, дорогие братья и сестры, период благодати 2000 лет, но зато к сегодняшнему дню этот период заканчивается, можно сказать. Хотя, если так быть более, более принципиальным или более буквально, что ли, так смотреть на эти вопросы, то в принципе это где-то еще через 30 лет этот период закончится. С момента смерти Христа и Его воскресения. Вот. Потому что Церковь на земле образована была не в первый день нашей эры, в момент рождения Христа, а в день Его вознесения и сошествия Духа Святого. Так что вот приблизительно 2000 лет закончится вот через лет 30, братья и сестры. Лет 30. Но этот период времени, в который мы сегодня живем, это уже самый последний период, самый. Заканчивается 2000 лет. Это один из признаков того, что Христос придет, восхитит церковь. Это не является вторым пришествием Христом. Я хочу сказать, между пришествием Христа за церковью и вторым пришествием Христа для восстановления царства своего, которое он обещал Аврааму, он обещал Исааку, Иакову, он обещал Моисею, это царство он еще будет восстанавливать. Это после правления Антихриста. Это совершенно другой период времени, дорогие братья и сестры. Вот то и будет второе пришествие Христа. А сейчас только вот восхищение церкви. Вот мы с вами живем, дорогие братья и сестры. То есть, почему мы живем в самое последнее время, когда на наших глазах вот должны совершаться вот буквально самые мировые события? И почему сейчас вот Земля, можно сказать, арена всей Вселенной? Сюда все устремлены взоры и духовных, и физических сил. Братья и сестры, что в политике сейчас такие интересные процессы проходят, вот, мир меняется буквально вот на глазах. Это все говорит о том, что время мы живем самое-самое с вами последнее. Вот некоторые признаки совершенно последнего времени. Совершенно, братья и сестры, я их как напоминание просто говорю. Я некоторые места буду цитировать, вы их хорошо знаете. 24 глава Евангелия. Вы их хорошо знаете. 24 глава Евангелия от Матфея и другие места Писания. Когда Христос пришел в Иерусалим, вошел в храм, что он там увидел? Мерзость. Уже начала проявляться мерзость запустения. Вот торговля полным ходом идет. Он им сказал, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И там он сказал самую свою последнюю проповедь. Это замечательная проповедь, братья и сестры. Мы ее можем прочитать. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И вот, и потом начинает им говорить, называя их и гробами окрашенными. Вот, книжников и фарисеев, что у них с внешней стороны все хорошо, а внутри они полны хищения, вот, всякой мерзости и тому подобное. И вышел из храма, и пошел в Вифанию. И по дороге, мы знаем, он увидел смоковницу, которая была красивая-красивая, надо так понимать, потому что она была вот зеленая, вся в листьях. И Писание говорит, Христос подошел искать на ней плода и не нашел. И не нашел. Время не было еще сбора вот смоков. А на ней их и не было. Они не родились. И Христос сказал, да не вкушает от тебя плода вовек. И смоковница тут сейчас засохла. Братья и сестры, когда Христос на второй день пришел в Иерусалим, вот, смоковница была уже сухая. Смоковница была сухая. Что этим Христос хотел сказать, дорогие братья и сестры? Выходя из храма, Он сказал народу своему, оставляется дом ваш пуст. Дом ваш пуст. Они его отвергли. Он им сказал, что сколько раз хотел я собрать вас, как птица под крылья птенцов, и вы не захотели. Он ушел от них. А ученикам своим сказал, когда, можно сказать, они его поворачивали, вот взор на храм, и говорит, Господи, посмотри, какое здание, какие камни. Христос говорит, истинно говорю вам, все будет разрушено. Все будет разрушено. Но когда смоковница начнет распускать листья, знайте, что близко при дверях. Братья и сестры, то, что Господь однажды клялся Аврааму, самим собой, то, что Господь когда-то обещал Моисею, Он обязательно выполнит. Ведь цель и план Господень был такой. Когда Он избрал себе народ израильский, Он сказал, «Вы будете у Меня царством священников». Вот они должны были все быть священством, все общество. Но они себе идола построили, сотворили руками своими. И там Моисей сказал, «Кто Господень, тот ко Мне». И вот только колено Левина вышло. Да, и вот Господь их осветил, вы будете у Меня священниками. А в общем-то Господь весь народ хотел быть, сделать как мессианским народом, чтобы в нем благословлялись все народы. Так не пошло. Они оказались непокорными и не захотели. Не захотели. И то, что Господь им обещал, Он им не дал, братья и сестры. Не дал. эту землю, которую он для них предназначил, они-то и не получили ее полностью. То, что Бог давал. Они только частично взяли эту землю и не хотели идти и получать больше. И с ними договор был закончен. Это первый завет с народом Божьим. Вот. Они, говорят, не прибыли в том завете моем. Вот я заключу новый завет. И Христос вот заключил с церковью свою новый завет, братья и сестры. Новый завет. И сейчас что происходит, дорогие братья и сестры? Бог своим клятвам верен. Если Он поклялся, Он выполнит. Выполнит. И то, что Он обещал Аврааму, Он это сделает. И сделает это в тысячелетнем царстве, братья и сестры. Вот когда народ Божий получит то, что Бог ему пообещал. Но он получит через свое покаяние. Писание говорит, они будут плакать, знаете, как о Христе? Когда у них откроются глаза, вот когда пелена спадет, она снимается только Христом. Они о Христе будут плакать, как каждый о первородном сыне своем. Когда вот массовое покаяние будет, вот тогда они будут плакать. Христос говорит, когда смоковница будет распускать листья, тогда знайте, что близко при дверях. Вот сейчас смоковница листья распускает. Почему? Израиль, братья и сестры, сейчас о нем весь мир говорит. Это уже такое государство, что ни одна газетка уже не пропустит информацию об Израиле, и вы внимательно наблюдаете, что там происходит. И нам надо, братья и сестры, туда смотреть. Некто сказал, что это перст Божий на часах мировых. Перст Божий – это Израиль. Смоковница начала распускать листья. Началось там оживление. Удивительно произойдет, дорогие братья и сестры, это в будущем. В будущем. Конечно, я немножко забегаю вперед. Но об этом событии как бы так описывает пророк Иезекииль. «И была на мне рука Господа». Это 37 глава Иезекииля. «И поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи, Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, скажи им». Кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот я введу дух в вас и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум. И вот движение, и стали сближаться кости с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, и духа не было в них. А духа не было в них. Дорогие братья и сестры, и когда вошел в них дух, написано, восстало полчище весьма большое. Братья и сестры, Израиль оживет. Израиль оживет. Кого они примут? Кого они примут? Вот Христос так сказал народу своему. Меня, говорит, вы не приняли. Я пришел во имя Отца. А другой придет во имя свое. Вот о нем мы сегодня будем говорить, братья и сестры. Его, говорит, примите. Вот они кого примут для начала. Вот этот день. Или это время называется Днем Господним. Это день великой скорби перед самым пришествием нашего Господа. День величайшей скорби. Братья и сестры, сейчас заканчивается 6000 лет. Следующий день, у Господа один день, как 1000 лет. Следующий день, который должен наступить, это день покоя. Тысячелетнее царство, когда зла совершенно не будут делать на земле. Об этом мы читаем не одно пророчество. Конечно, я сейчас о тысячелетнем царстве подробно говорить не буду, братья и сестры. А вот что предшествует тысячелетнему царству, об этом мы немножко скажем. И чтобы мы могли бодрствовать, братья и сестры, и понимать, какой дух сегодня действует во многих народах. Так вот, между взятием церкви, братья и сестры, то есть сейчас период такой церкви наступает, период 6000 заканчивается, мы должны перейти в новое тысячелетие. Новое. Это день покоя. Но церковь туда не войдет, братья и сестры. Это не для церкви. Это для народа Божьего. Церковь будет восхищена. Для нее место совершенно другое приготовил Господь для церкви. Вдруг во мгновение ока, Писание говорит. будет восхищение. Об этом мы читаем. Первое послание Фессалоникийцам. Забегая вперед, тоже скажу. 4 глава, 15 стих и ниже. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретим Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». И первое послание к Коринфянам, 15 глава, там говорится об этой великой тайне. То же самое. Вот 15 глава, я читаю с 51 стиха. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Вот такое должно произойти, братья и сестры. Мы ожидаем этого дня. Это день явления Христа за церковью. Это день восхищения, где произойдет встреча на облаках. Братья и сестры, на облаках. Христос идет с неба, ноги его не станут на горе Елеонской, он будет на облаках, и мы восхищены будем. Мгновенно перед нами воскресают мертвые, братья и сестры, это величайшее чудо. Вот, это будет такое чудо, которого еще Вселенная не знает. Не знает. Первое чудо, которое совершил, величайшее чудо, Бог, воскресив Иисуса Христа. Писание говорит, смерти невозможно было его удержать. Смерть имеет колоссальную силу. Братья и сестры, люди смерть рисуют живым образом, вот, и где-то в какой-то степени они правы. Вот, есть ангел бездны, ангел сатаны, это колоссальные духовные силы. Так вот, Христа не могла смерть удержать. Это первый пленник, который вышел победителем из преисподней, это Христос. Все остальные там удерживаются, дорогие братья и сестры. Но вот в момент пришествия нашего Господа произойдет воскресение, славное воскресение тел наших. А мы, оставшиеся в живых, вот в этот момент изменимся. Какие будут у нас тела? Писание говорит, мы об этом читаем в послании к Филиппийцам, 4 глава. «Наше же жительство на небесах», 20 стих ниже, «откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Вот такие тела, братья и сестры, они будут подобны нашему Господу. И не стареть, не будут они ни ветшать, ни болеть, братья и сестры. А лица друг друга мы будем знать, и видеть, и помнить, и узнавать друг друга, только на нас старости, отпечатка смерти, печали, страданий не будет. Вот такие будут тела. Это славное пришествие нашего Господа. Есть чудесные прообразы. Мы когда-то их разбирали немножко, братья и сестры. Прообразы пришествия нашего Господа. Это Исаак. Исаак, который был рожден чудесным образом. Вот. Он получил невесту, которую привел ему Елиезер. Помните, да, из Месопотамии. Вот это прообраз встречи Христа и церкви. Где они встретились, помните? На поле. Исаак вышел из шатра матери своей, пошел в поле, а Елиезер из Месопотамии Ревеку как раз вот вел к Исааку. И когда Ревека увидела Исаака, она спрашивает Елиезера. А Елиезер – это символ Духа Святого. Другими словами, Дух Святой пришел на эту землю, сформировал здесь церковь и повел ее в небо. Вот. И Ревека спрашивает, а кто это? Вышел в поле. Она говорит, это сын господина моего Авраама. Другими словами, твой жених. И она сошла с верблюда, на котором находилась, и пошла навстречу Исааку. И Елиезер в стороночку. Вот там произошла встреча. В поле двое. Братья и сестры, вот так будет пришествие нашего Господа. Это были все образы, в которых Христос показывал, как будет происходить день и восхищение церкви. Христос идет сюда на землю. Дух Святой забирает силою церковь, встреча на воздухе, и Христос ведет ее в дом своего Отца. Там мы впервые увидим Бога. Вот люди впервые увидят Отца Небесного, Бога, которого никто из людей никогда не видел. Дорогие братья и сестры, вот мы этого дня должны ожидать. Вот, и мы его ожидаем и должны об этом молиться, чтобы Господь нас готовил к этой встрече и высказывать Господу о своем желании встретиться с Ним.